Глава пятая. После Киева, после Мнина, который утек у них сквозь пальцы, после Моровицы, покинутой из-за бабушкиных истерик, Брокли поселились в Лисове, который, что уж греха таить, был дыра дырой. Но бабушка Ванда, в глубине души считавшая своего мужа герцогом де Брольи, решила воскресить в Лисове былую роскошь и сочла своей благородной обязанностью организацию приемов на уровне, подобающем фамилии. Владение она обходила. Да и что там ходить-то было, с чувством миссии во взоре. При этом она инспектировала чистку серебра и полировку стекла хрусталя, следила за девушками, собиравшими миндаль, и резавшими инжир, помешивала в кастрюлях, снимая пробы, раздумывала над тем, как рассадить гостей, составляла букеты, в общем, удваивалась, утраивалась и удевятерялась сообразно своей девичьей фамилии Девиткевич. А дедушка, как и положено дедушке, выходил в сад подышать полной грудью, наблюдая за цветением деревьев и разглядывая темные островки высокой травы. «Не знаю, известно ли тебе, что наш конь, Кубусь, был каким-то особенным конем. Подозреваю, что его купили у циркачей, потому что он любил ходить по кругу и выделывать разные штучки. Даже кучи свои клал по кругу, вернее, по спирали. Начинал где-нибудь посреди газона и дальше, один за другим, постепенно нарезал все более широкие круги, пока, наконец, не решал для себя, что хватит, и начинал на новом месте, а старое зарастало травой, и трава там становилась выше и темнее, чем та, что вокруг. Однако, к великому огорчению бабушки, конь выходил в сад, когда хотел. Вроде закрывали калитку. Но Кубусь с этим справлялся. Сначала обходил дедушку сбоку, аккуратненько отодвигал его головой в сторону и шел дальше, а потом научился открывать засов то ли зубами, то ли губами, впрочем, неважно. Дедушка стоял в саду, дышал воздухом, угощал коня кусочками сахара и спокойно воспринимал требования Вандочки, которая то и дело подбегала к нему, жалуясь на нехватку основных для жизни вещей, как то гонга для созыва гостей из сада или достаточного количества салфеточных колец с монограммами. И вот настал долгожданный день. Гости съезжались отовсюду в экипажах и в бричках, раскланивались, здоровались, воздавали должное талантам хозяйки, восхищались цветами, выслушивали рассказы об оранжерее в Моровице и о том, как господину президенту Мастицкому пришлись не по вкусу моровицкие арбузы и так далее и тому подобное. Гуляли по саду, обменивались комплиментами, восхищались кустами роз и флоксами. Было томно и душно, как перед грозой. Господа в летних костюмах обливались потом, воротнички сорочек впивались им в шеи, дамы обмахивались платочками, прикрываясь от палящего солнца зонтиками, или сидели в тени на стульях, заботливо принесенных мужьями. Наконец в окне показалась прислуга, которой велено было троекратно ударить в гонг и пригласить гостей к столу. Прислуга явилась, три раза ткнула в гонг и заголосила на всю округу. «Эй, вы там! Налетай! Жратва готова!» Бабушка Ванда окаменела. Но уже через секунду, как ни в чем не бывало, расплывалась в улыбке и вела гостей вдоль жасминовой шпалеры. С ними же она и вошла под сень прибранного, вычищенного, навощенного, отполированного, украшенного цветами дома. На небе сверкнуло и загрохотало, словно высшие силы показывали, как надо правильно бить в гонг, И уже на этот призывный звук дамы и господа поскорее устремились внутрь дома, по коридору в гостиную, где стоял стол. Стол уже с порога, во всяком случае, так казалось Вандочке, слепил сиянием столового серебра и хрусталя, исходил ароматами сирени и лилий, ломился от яств, даже тех, что еще не успели внести, словом, являл собою абсолютный шедевр. Когда все, выразив свое восхищение, уселись вокруг этого шедевра, и прежде чем взяться за приборы, а с ними и за первые блюда, замолчали на краткое мгновение, комната озарилась вспышкой через окно, которое прислуга не успела закрыть, в гостиную ворвалась шаровая молния, клубок электричества величиной с голову ягненка. Обежала стол, скача от прибора к прибору, затем вылетела через дымоход так же внезапно, как и влетела, оставив за собой онемевших гостей, погнутые вилки и ложки, закопченные рюмки и длинный черный выжженный след на скатерти и на столе. В шкафах, привезенных из Лисова в Седлицы, из Седлиц в Белосток, а из Белостока в Олеву, добрались какие-то остатки искореженных молнией столовых приборов с венделем VLB, с того самого душного, предвещавшего грозу вечера через Центральную Европу, пролетело столько всяких разных молний, что от него не осталось ничего, кроме нескольких кусочков металла и глубокой убежденности, что прием не удался, потому что гости разъехались по домам раньше времени. Порой, когда я смотрел на мой холодный северный город с высоты одного из тех холмов, что начинается сразу за бабушкиным садом, мне казалось, что город по краям покрыт копотью, и что из-под польской штукатурки и краски пахнет гарью. Тогда я понимал, насколько невинной была та шаровая молния. В нашем роду все женщины были гордыми, стойкими и сильными. Бабушка Ванда на их фоне выглядела вполне достойно, поэтому ничего удивительного, что после первой неудачной попытки она предприняла вторую и год спустя устроила в Лисове очередной торжественный прием. И на этот раз бабушка бегала по дому, а дедушка дышал свежим воздухом в саду, бабушка снова все расписала и прикупила, гонг уцелел, надо было только приобрести новые праздничные столовые приборы. А дедушка снова все профинансировал и теперь любовался цветущим жасмином. Наконец наступил тот самый памятный день. Погода была ясная, воздух свеж и прозрачен. Ничто не предвещало ненасти. Радуясь солнцу и шелесту листвы, гости прохаживались, овиваемые полуденным ветерком. Стол был сервирован с таким же блестящим искусством, по меркам польской провинции, само собой, как и год назад. Серебро, рюмки, букеты в жардиньерках, салфетки, свечи и таблички с фамилиями ждали дам и господ в идеальном порядке и в ослепительном блеске. Женщина из прислуги появилась в окне и три раза ударила в гонг. Бабушка сочла, что все и так поймут это как безошибочный сигнал приглашения к столу. Действительно, к чему все эти речевые ляпсусы горничных? Стоя на пороге дома, Ванда Брокль подавала мужчинам руку для поцелуя, а Адам приветствовала легким кивком головы, приглашая всех в дом. А когда все собрались, она притворила двери и, пройдя длинным коридором, вошла в гостиную. Стола не было. Вместо него в мешанине цветов, блюд, скатерти и битого стекла стояла корова и меланхолично жевала изысканные закуски. Рядом с ней во всей этой гастрономической роскоши каталась хрюшка с тремя поросятами. Конь, неосмотрительно оставивший за собой открытую калитку в сад, с конями такое бывает, сквозь которую и пролезла в дом вся эта шатия братья, гордо вышагивал в саду, не удостаивая присутствующих даже взглядом. Лишившиеся дара речи, гости прижались к стенам. Дамы судорожно обмахивались веерами, господа неуверенными жестами подкручивали усы. Гостей пригласили в сад, куда спешно принесли те блюда, которые еще не успели поставить на стол в гостиной, но которые уже успели подостыть, пока прислуга гонялась по комнатам за поросятами. И это был, как легко догадаться, последний прием у бабушки Ванды. С тех пор она предпочитала камерные чаепития в узком кругу. Как бы идиллически не выглядели молнии, бесчинствующие в салатах скот, следует помнить, что окрестности Кельц в те времена вовсе не были безопасными. На пасхальную заутренню и на Новый год стреляют в воздух, потому что мир рождается заново. Он пока молод и слаб, он только что сбросил старую кожу, и демоны легко могут овладеть им. Так же было и с молодой Польшей, на которую с одной стороны наступали большевики, с другой — западноевропейские концерны, а с третьей — бык и его банда. Банда эта рыскала по окрестностям. Ее вылазки отнюдь не были невинными шалостями, не выходившими за рамки воровских традиций Лисова, вроде кражи коровы или дебоша в магазинчике, нет. То было солидное жестокое бандитское ремесло. Поэтому ничего удивительного не было в том, что всякий раз, приезжая из Кельц навестить свою жену и ее родителей, пан Валерьян шел по широкой дороге и держал в обеих руках по пистолету, совсем как Джон Уэйн. Примечание. Джон Уэйн, настоящее имя Роберт Моррисон, годы жизни 1907-1979, американский актер, король вестерна в Голливуде. Конец примечания. Здесь хотелось бы рассказать про быка и его банду, но этого нельзя сделать, не поведав историю о рыжем Хеннеке, этом быке нашего времени. У бабушки, большой любительницы цветов, мастерицы составлять букеты и так планировать сады, чтобы желтая форзиция цвела рядом с белой алычой, отмеченные голубыми и розовыми полосочками ирисы американские, их еще называют пижамами, обрамляли группки ирисов сибирских. В течение всего лета был не только сад перед домом, но еще и так называемый садовый участок государственного лесничества. С последним была масса хлопот. Правление требовало выращивать строго определенные овощи и корнеплоды в строго определенных количествах. Но бабушка сажала исключительно монарды, купальницы, астры и живокость, она же шпорник. Хуже того, она позволяла себе и другие вольности. Например, не рыхлила каждый свободный клочок земли между петрушкой и салатом, как другие садоводы, а давала траве расти между рододендронами и спиреями. В конце концов, обе стороны пошли на определенный компромисс. И бабушка обсадила клумбы по краю щавелем, словно это был самшит, а живую изгородь сделала из смородины. С весны до осени она полола, подрезала, подливала и удобряла, в чем ей по мере возможности помогал дедушка. Но если подливать и удобрять она ему еще позволяла, то о его квалификации в деле прополки была не слишком высокого мнения. «Зигмусь!» «Зигмусь не годится для этого. Я ему говорю, Зигмунд, вырви там всю сныть, только смотри». «Не повреди, Барбарис!» «И что в результате?» Торжественно несет мне вырванный Барбарис и говорит, «Надеюсь, ты не скажешь мне, что это Барбарис?» После смерти дедушки бабушка продолжала ходить на участок. Но ее сердце уже начинало барахлить, и у нее оставалось все меньше сил на перекопку грядок и прополку пионов. Конечно, она ходила между клумбами и срезала материал для букетов. Высокую живокость, аконит, о котором рассказала мне, что экстрактом из его листьев отравили Сократа. Лунарию, удивительное растение, которое обрастало зелеными кружочками, а осенью серело. И тогда можно было стряхивать с него серебряные денежки лепестков. Жасмин, от которого, если его оставить на ночь в спальне, болит голова, и много-много других цветов. Но для того, чтобы все это росло из земли, выпускало почки, зеленело листвою, цвело и бросало семена, все по очереди одно за другим, от подснежников, нарциссов, тюльпанов, ирисов, пионов, шпорника и настурции, вплоть до зимовников, чтобы все это не погибло, надо было кого-то нанять. Так к нам попал пан Октавиан, сожитель пани Влади. Иногда бабушка называла его «марганатический супруг». Пан Октавиан приходил, брал в руки лопату и говорил: «Тут, блин, надо копать. Блин, а то, блин, если до зимы, блин, не вскопаешь, ну тогда вообще». За работу он получал почасовые, а ко всему после дня тяжких трудов — рюмку виньяка. «Мама!» — обращалась к своей матери моя мать. «Честное слово, нет смысла расходовать на пана Октавиана хороший коньяк, который мы специально покупаем, чтобы ты могла принимать его для расширения сосудов, когда почувствуешь себя плохо. А вот виньяк я купила. Пану Октавиану ведь все равно, что пить». Одновременно приходила к нам пани Владя. Не голова, а контора, которая регулярно приносила хорошее молоко от крестьянина, что торговал на рынке в Оливе. Иногда оставляла припрятанную от Октавиана водку и пользовалась оказией посплетничать, если бабушка давала ей право голоса. Олива как была, так и остается до сих пор районом, в котором бок о бок сосуществуют два разных мира. С одной стороны, там можно встретить очаровательных пожилых дам. «Дамы из дам», как сказала бы бабушка. Элегантных старичков и студентов, пытающихся производить впечатление достойных молодых интеллектуалов. С другой стороны, там можно получить по голове камнем или замком, понаблюдать за мужчинами в круглосуточном буфете под каштаном или услышать крики, доносящиеся из воровского притона. В свое время, когда этот второй мир был представлен в Оливе шире, бабушку на работе спрашивали: «Ты, Хелена, что, в Оливе живешь? А что у тебя там, публичный дом или притон?» «И то, и другое», — отвечала бабушка. «А что еще она могла сказать?» Иное дело, что в те времена у местных хулиганов и бандитов был свой кодекс чести и свой смотрящий. Еще несколько лет назад, когда только умер дедушка, такой живописный местный джентльмен, шляпа, пальто, перебитый нос и опухшая челюсть, подошел к бабушке на улице, встал торжественно строго, поклонился и сказал: «Мы слышали о вашем горе. Примите наше соболезнование». Эту публику пани Влади знала лучше всех. От нее мы узнавали обо всех любовных историях, возлияниях, кровавых стычках и всяких разных аферах. А когда-то мы даже выслушали поистине потрясающий психологический роман в отрывках. Через день с новой бутылкой молока новый отрывок о пане Грушкевиче, приятели пана Октавиана, решившим упиться насмерть, потому что никто его не любил. «Ничего удивительного», — говорила пани Владя, а ее торчащие изо рта зубы двигались в такт словам, точно два рядка пожухлых балерин в «Лебедином озере». «Дети разъехались, жена умерла. Человек остался один-одинешенек, горе мыкать, к тому же без ноги. И вот обращается он к моему Октавиану. «Держи деньги. Здесь хватит на водку и на похороны. Ты мне водку носи, а я буду пить до тех пор, пока не умру». И так изо дня в день мы выслушивали ее донесения одно мрачнее другого. Грушкевич уже неделю пьет. Грушкевич не встает. Грушкевич бредит. И, наконец, умер наш Грушкевич. Умер Грушкевич, но и пан Октавиан чувствовал себя не лучшим образом, ибо пил Грушкевич наверняка не в одиночку. А может, это он на поминках так набрался? Во всяком случае, было дело. Нес он нам молоко, да споткнулся на ступеньках перед домом и сломал ногу. А поскольку был он уже в летах и ослаблен алкоголем, то перелом никак не заживал. Участок же между тем зарастал бурьяном. Вот тогда на горизонте и появился рыжий Хенек. Вернее, снова появился. «Говорят, вы человека ищете для огорода?» — кивала седенькой головой пани Хибнерова, стоя на краю тротуара. «А рыжий Хенек как раз вышел из тюрьмы. Жена выставила его из дома. Скитается бедный. Голову преклонить человеку негде. С удовольствием поработал бы, тем более, если смог бы пожить в домике летом, пока чего-нибудь себе не подыщет». Пани Хибнерова, которая с ранней молодости до 80 проработала фельдшерицей, а последние 30 лет ставила банки и делала уколы нашей семье, по простоте душевной явно считала, что каждый, у кого нет работы, очень желает ее найти. «Что ж», — сказала бабушка, — «попробуем. Будьте так любезны прислать мне его, если увидите». Моя умная мама была не в восторге от такой перспективы. «Мама, я не уверена, что рыжий Хенек — это хорошая идея. Неизвестно, что взбредет ему в голову. Смотри, как бы чего не вышло. Не обидел бы тебя». «Кто? Рыжий Хенек? Меня? Обидит?» — воскликнула бабушка с недоверием. «Да я знаю его вот с таких лет. О!» И резанула воздух ладонью на уровне бедра. «С пяти. Как-то раз, помню, возвращалась я с радио по улице Кветной. А нет, по Личманьского. Под горку. Смотрю, мальчонка плачет. Подходит и: «У, пани, дай 2 злотых. У, не то отец шкуру с меня спустит. Он дал 2 злотых на соску для брата, а я потерял». Ну, пани и дала. Возвращаюсь домой. Павел уже вернулся из школы. Рассказываю ему, а он смеется, что дешево купилась на уловке рыжего Хенека, талантливого мальчика, 5 лет, с улицы Личманьского. «Ладно», — подумала я тогда, — «придет и мое время отыграться». Неделю спустя снова возвращаюсь с радио, снова подходит мальчонка: «У-у-у, дай пане 2 злотых, у-у-у», ну и так далее. Тут я наклонилась, посмотрела ему в глаза и сказала: «А ты знаешь, кто я такая?» «Я!» И тут бабушка переходила на тон гусляра, персонаж поэмы Адама Мицкевича «Дзяды». «Мама Павла». А Павла все эти мальчики очень уважали, потому что он умел хорошо драться, и слава за ним шла такая, что только держись. Рыжий Хенек отреагировал моментально. «Так бы сразу и сказали, а то...» Но 2 злотых назад не отдал. Этот рыжий Хенек еще несколько раз всплывал в бабушкиной жизни. То принес ворованный фикус, то Павла защищал от хулиганов, когда те обвинили его, будто сам он на них напал, да еще собакой травил. «Напал?» — возмущался Хенек. «Напал? Да собака сама поводок перегрызла, чтобы Павла защищать, а вы говорите, напал». «Я вот что вам посоветую. забирайте-ка вы свое заявление. А если нет, глиняные карьеры в Оливе глубокие». Потом Хенек внезапно исчез, не так, как бывало, на месяц, два или три, а на целых 10 лет. И после тех 10 лет снова предстал перед бабушкой. «Вот и мы», — сказал рыжий Хенек, стоя на пороге с Толстым. «Кто это мы?» «Я и Толстый. Вы ведь хотели кого-нибудь для работы на участке? А я без Толстого не работаю». И действительно, работал он с Толстым, в том смысле, что Толстый копал, а Хенек только пальцем указывал. Оба поселились в беседке. «Вы ведь понимаете, пани Хелена, что человек где-то жить должен?» Толстый окучивал малину, уничтожая малину, пропалывал ирисы, ликвидируя ирисы, выкапывал луковицы тюльпанов, уничтожая луковицы тюльпанов. Короче, чем бы он ни занимался, везде чувствовалась его твердая рука, а Хенек только загорал, лежа пузом кверху. «Хенек?» — как-то раз спросила его бабушка самым своим доверительным тоном. «А за что тебя на самом деле посадили?» Хенек почесал пузо, перевел взгляд с копающего Толстого на синь небес и ответил. «Эх, пани Хелена, за воровство десятку не навесят».